Глава 7. Войско Донское. Бахмут. 10 июля 1707 года. «Нападай!» По пояс голый мускулистый парень, один из казаков Лоскута, держа в правой руке толстую тяжелую палку, которая по внешнему виду напоминала саблю, левой поманил меня на себя. Делать нечего, я сам попросил лоскутовцев погонять меня по воинским наукам, им интересно, а мне тяжко. Они к делу подошли ответственно и без малейшего намека на халтуру, поэтому учеба по полной программе. Всего с полковником Лоскутом 7 человек, и молодых профессионалов военного дела, как я и для себя обозначил, боевиков среди них 3. 2 постоянно рядом с полковником, который занимается только ему ведомыми делами и постоянно где-то пропадает, а один всегда в Бахмуте на нашем дворе, за обстановкой присматривает и меня тренирует. Сегодня очередь Василя Чернова, которому сабли интересны больше, чем огнестрелы, а значит, синяков я нахватаю столько, что потом полночи буду на лавке ворочаться. «Ну, чего ж ты застыл? Вперед!» — подбодрил меня Василь. Поежившись в своем учебном доспехе, толстом полушубке с войлочным подкладом, я перехватил оружие, палку, чуть покороче, чем у моего учителя, и начал наступление. Шаг, второй, третий. Василь топает ногой и резко подается вперед. К этой манере я уже привык, он меня пугает, но на долю секунды все равно застываю на месте. Снова двигаюсь вперед и собираюсь атаковать условного противника в корпус. Замах, рывок, и от удара ногой в грудь я откатываюсь обратно. Поднявшись, я отряхнулся и спросил: «Опять меня глаза выдали?» «Они самые», — подтвердил Василь. «Ты смотришь, куда хочешь ударить, а необходимо мой взгляд держать». «Понятно. Атакуй». Снова я пошел на Василя, а он стоял на месте. Левая нога вперед, взгляд только на противника. Прыжок, выпад. Тяжелая палка своим острием должна ударить тренера в голову, но там, куда я целился, уже никого не было. Василь делает полшага в сторону и легко ударяет меня палкой в бок. Однако я тоже не лыком шит, не первый день по двору с учебной саблей скачу, словно антилопа по степи. Новый синяк получать не хотелось, тело среагировало само, и я отскочил в сторону. «Неплохо, продолжай». Длинный шаг вперед, палка свистит в воздухе, мне кажется, что теперь я точно достану Василя, и снова у меня ничего не выходит. Учебная сабля сталкивается с оружием тренера и отлетает обратно. Черный контратакует и ловит меня на замахе. Всего полшага навстречу. Он подступает вплотную и снова толкает меня в пыль. Обидная ситуация, конечно, но от такого мастера тумак не обида, а наука, за которую надо говорить слова благодарности. Поднялся, наскок, упал. Подъем, атака. Получил шлепок палкой по спине. Раз за разом атака. Затем разъяснение ошибок, показ приемов, работа кистью, финты, атаки, уколы в запястье. Понял? Да. Начали. Все по новой. Атака, удар по ноге, прыжок, пощечина в лицо. И так 3 часа подряд. До тех пор, пока у меня окончательно не иссякли силы, и Василь, заметив это, разрешает немного отдохнуть. С трудом преодолевая сопротивление тела и перебарывая себя, я подошел к дому и прислонился спиной к бревнам. Скатился вдоль стены на землю и постарался не двигаться. Рядом, присев на корточке, расположился Черный. Тренер посмотрел в мое лицо, после этого похлопал ладонью по щеке и сказал: «Эй, Никифор, да ты бледный совсем? Переутомился? Отдых тебе нужен. Большой перерыв сделаем». «Ничего, я еще смогу», — отозвался я, еле выталкивая из себя слова. «Нет, отдыхай, а то сердечко может остановиться или в теле что-то надорвется. Все надо делать своевременно, а здоровье беречь с молоду». «Хорошо». Я сделал паузу и спросил Черного: «Василь, вопрос можно? Давай». «А вы кто всегда рядом с Лоскутом? Откуда?» «В смысле откуда? Что тебя интересует?» «Ну, где вы родились, где жили, кто вас обучал?» «Вот ты про что». Я ждал ответа, но его не было. Василь мой вопрос проигнорировал. Давить на него и повторять свои слова бесполезно, наверняка он только улыбнется и промолчит, а если стану ему докучать, встанет и уйдет. Странная ситуация, и если докапываться до правды, надо с другой стороны заходить, спрашивать не боевиков, а полковника Лоскута. Впрочем, полковник 13-летнему парню не ответит, величина не та. Он разинский соратник и, как поговаривают люди, один из тех, кто знает местонахождение захоронки великого атамана. Той самой, где атаман большую часть персидской и кавказской добычи спрятал. А я пока еще только сын бахмутского атамана и сам по себе никто. Ну и чего, вскарабкаюсь наверх, заработаю уважение, и если не погибну, о многом Лоскута спрошу. Дайте только срок. Немного отдышавшись, я повернулся к Василю и спросил: «Так чего? Может быть, продолжим?» «Погоди», — ответил он и кивнул на площадь. «К вам важная птица приехала, а значит, не до того. Я пока в сторонку отойду, а ты гостей встречай». Действительно, на крыльце приказной избы стоял десятник Корнеев, который временно замещал батю, а перед ним несколько казаков на конях. Все они люди незнакомые, кроме одного, старого отцовского товарища и делового партнера Ильи Зерщикова, бывшего атамана войска Донского. Надо же, лично приехал. С чего бы это? Хотя, если подумать, все понятно. Князь Долгорукий уже свои силы собирает, а Зерщиков человек хитрый и ушлый. Такой матерый человечище никогда ничего просто так не делает и из всего старается выгоду извлечь. Наверняка по станицам катается с целью узнать, как казаки к карателям отнесутся. Как-как? Ясно ведь, что всех псов царевых на сталь насадят, а сошку помельче разгонят или на свою сторону переманят. Ладно, думки потом. Зерщиков, скорее всего, и к нам в гости заедет. Следовательно, надо встретить его, как полагается. Поэтому придется встать и переодеться. «Галина!» Обойдя дом и заглянув на кухню, окликнул я сестру. «Чего?» Она выглянула из двери и встряхнула своими роскошными черными косами. «Зерщиков в городок приехал. Может и нас навестить. Достань кваса холодного». «Сейчас». Через несколько минут, более или менее приведя себя в порядок, в чистой одежде я стоял у входа в дом. Вышел вовремя. Казаки Зерщикова остались на площади, а он направился к нам. Смуглолицый, чернявый бородач с вечно прищуренными, хитроватыми глазами ловко, словно молодой, спрыгнул с седла, накинул повод на плетень и прошел во двор. «Здравствуй, Никифор!» — он остановился в паре шагов от меня. «И вам здравия, дядя Илья! Где батя?» «А Корнеев не сказал?» «Нет», — поморщился бывший войсковой атаман. «Отговорился тем, что Кондрат его в свои планы не посвящает». «Отец вроде в Белгород уехал Ульяну навестить. Знаете ведь, что она беременна?» «Говорили мне об этом. Все же родня». «Вот и я про то же самое». «А когда Кондрат вернется?» «Не знаю». Зерщиков что-то пробурчал и повернулся к своему коню, но я его окликнул. «Дядь Илья, зайди в дом, квасу с дороги выпей». «Холодный?» «Конечно». «Ну, веди». Мы с отцовым товарищем, который был готов в любой момент продать его за деньги и привилегии, прошли в дом. Вместе из больших запотевших глиняных кружек напились кваса, и как бы, между прочим, Зерщиков спросил: «Что у вас в Бахмуте происходит, Никиша?» «Вы о чем, дядя Илья?» «Люди в городке посторонние, а недавно разговор был, что самозванного полковника Лоскута в ваших краях видели». «Кто же мне скажет, что происходит?» – пожал я плечами. «Лоскут, если бы объявился, непременно нас навестил, да только я его не видел. А люди посторонние, так это бурлаки из беглых, которые недавно с Дона из артели Кузьмы Самойлова пришли, других не было». «Может быть, так оно и есть», — Зерщиков направился к выходу. «Дядя Илья, отцу чего передать?» «Не надо, я ему в приказной избе записку оставил». Проводив дорогого гостя и посмотрев, как лошади умчали всадников с площади, я снова натянул пропотевший пыльный тулуп, взял в руки тяжелую палку и направился на середину двора. Василь Чермный уже был здесь. «Ну, продолжаем», — подумал я. «Краткий отдых окончен, До вечерних сумерек еще далеко, и чтобы не загинуть в новом для меня времени, надо быть сильным и ловким. Следовательно, придется много тренироваться и многому учиться заново. Политика и загадки прошлого – это все интересно, но если мне отрубят голову или пристрелят, они меня волновать уже не будут. Никогда. Поэтому палку крепче в руки и пошел.